Глава 191. Звездное поколение. Гильдия авантюристов города Экспейна имела два этажа. Первый этаж был чем-то вроде главной конторы. Здесь обычно Юта получала все свои задания, и здесь всегда было множество авантюристов, от новичка до матерых ветеранов. А вот второй этаж был обустроен в качестве зала для совещаний. Это место обычно любили использовать высокоранговые авантюристы, когда им предстояло выполнить какую-то важную или опасную миссию. «О, а я не знал, что...» «В гильдии есть настолько удобное место». «Вот как. Юта-кун, похоже, ты впервые пришел в зал специальных совещаний». Среди авантюристов зал для совещаний на втором этаже был очень особенным местом. В это помещение имели право войти только те авантюристы, которые имели ранг не ниже серебряного. Мебель в этом зале была самой лучшей. Она была такой же, как и та, которую использовали дворяне. Таким образом, этот зал можно было смело назвать залом для VIP-персон. «Опа! А это случаем не Большезада Ласен-сан?» Пока Юта поражался уровню роскоши мебели в зале, человек, напоминающий мумию из-за множества повязок на нем, подал свой голос. И хоть ожерелье на нем скрывало всю информацию про него, просто глядя на его внешний вид, можно было сказать, что он был далеко не простым человеком. «Алло, алло! Эй, ты что, игнорируешь меня? Знаешь ли, я большой фанат огромной попки Ласен-чан!» «Гай, хватит говорить, пялись на мой зад! А если ты еще раз посмеешь облизнуться, типа лижешь ее, я заставлю тебя сделать минет стволу твоей пушки, твоим вонючим хавальником». «О, а страшно-то как! Но даже ругань большезадой Ласен-чан для меня подобна мане небесной». Странный парень, которого назвали Гай, неохотно закрыл свой рот. Он с самого прихода Ласа наблюдал за ней, не скрывая своих похотливых желаний. «А это?» «Этого парня зовут Столики Гай. Как видишь, его талант как авантюриста – это домогательство женщин-авантюристок в голом виде. Он один из проблемных детей, которых приютила гильдия». «Что? Сексуальное домогательство к женщинам? Это тип людей, которых я ненавижу больше всего. Меня тошнит от них». Честно говоря, с точки зрения Ласен, Юта в этом вопросе ничем не отличалась от этого парня, так что она только бросила на него холодный взгляд. Юта-сан, давно не виделись». Посмотрев в направлении голоса, Юта увидел знакомое лицо. Это была девочка Шиноби с кошачьими ушками, Луна Хонецк. Она также была авантюристкой из города Экспейн. Эта миниатюрная девочка также была известна как богиня боевых искусств и имела крайне впечатляющий послужной список как авантюриста. «Ась, мне кажется, или ты как-то изменилась?» В сравнении с тем, какой она была ранее, ее наряд несколько изменился, и было такое ощущение, словно она немного подросла. «Да, я попыталась немного изменить свой стиль. Что, это очень странно?» «Нет, у меня даже в мыслях ничего подобного не было. Наоборот, я считаю это довольно сексуальным». «Сексуальным? Ты правда сказал это мне, а не старший Ласен?» «Конечно тебе. Чего бы мне не ошибаться в таких вещах?» «Потому что я не знаю, как вести себя в подобной ситуации. Это первый раз, когда кто-то сказал нечто подобное про меня». Луна, получив столь высокую оценку от Юта, полностью растерялась. Ранее она попросила его помочь ей в битве с самым страшным из именных монстров, бессмертным королем Танатосом, и все еще чувствовала себя в неоплатном долгу перед ним. И хоть сначала Луна в душе таила сильную неприязнь к Юта, но сейчас она стала настолько сильно привязанной к нему, что ее можно было сравнить с привязанностью Луны к ее подруге детства Ририне. «Ась, похоже, что старик Робин сегодня так и не смог прийти. Ты разве не в курсе, что после того, как объявили миссию на зачистку лабиринта на Лоннесских равнинах, Памело Робин пропал без вести?» «Вот как. Очень жаль. Мне действительно нравился этот старик. Он был весьма забавным». «Ну, я бы так не сказала. Он с самого начала поднимал свой ранг, воруя добычу у других. Таким образом, рано или поздно с ним должно было произойти нечто подобное». После Луны пришло еще два товарища, которые сильно выделялись своим ростом на фоне друг друга. «Эти двое являются Джимбо Таракан и Человек-птица Дельтон. Они оба стали авантюристами серебряного ранга, немногим раньше Мьюта-сана. Ясненько, от них исходит уникальная аура. Похоже, что те, кто становится авантюристами серебряного ранга, в большинстве своем являются обладателями уникальных способностей. Гай был единственным, кто носил черное ожерелье сокровища, так что было неизвестно, были ли у него какие уникальные навыки, из-за чего с ним нужно было быть предельно осторожным. Однако, каждый авантюрист серебряного ранга предпочитает использовать свое прозвище в качестве идентификатора. Например, наша красавица Луна всем известна как богиня боевых искусств. «Не говорите так. Стыд-то какой. Называть меня богиней боевых искусств перед Юта-куном». «Возможно ли, что Юта-кун не в курсе? Когда авантюрист получает серебряный ранг, гильдия также присваивает ему кодовое имя. Я думаю, что это также актуально и для тебя. Посмотри на обратной стороне своей карты авантюриста». «Ты не знал об этом? Юта достал свою карту и тщательно осмотрел ее с задней стороны. «Метеор Юта». Детально изучив карту, в углу карты он обнаружил эту надпись. Но что это значит, «Метеор Юта»?» В следующий миг слова Юта повергли в сильный шок Лассен и Луну. «Невероятно! Юта-кун, я никогда бы не подумала, что гильдия оценит тебя настолько высоко. Я не могу в это поверить. Юта-кун и вправду дали прозвище «Метеора». Это слишком невероятно». «И что здесь такого? Что все это значит?» В этом мире каждый знал эту историю. С момента создания гильдии авантюристов Экспейни, Юта был первым авантюристом, кто в столь юном возрасте заработал настолько огромную славу. Вероятность появления такого таланта, как Юта, равнялась где-то разу в 1000 лет. И обычно таких людей называли «звездное поколение». Когда гильдия присвоила Юта титул «Метеора», они тем самым признали, что он принадлежал к звездному поколению. «Я прошу прощения за ожидания». Последней, кто вошел в зал, была Эмилия Гарнет. Когда Юта посмотрел на Эмилию, она также посмотрела на него и послала ему очаровательную улыбку. «Я удивлен. Никогда бы не подумал, что выдавать нам задание будет мисс Эмилия. Похоже, что миссия и правда будет тяжелой». «Ты что-то знаешь об Эмилии? О бешеной собаке Эмилии? В свое время это прозвище было на слуху у каждого авантюриста, но сейчас она просто сотрудник гильдии. Однако, когда она еще была авантюристом, она совершила немало подвигов». «О как! Но я думаю, что здесь какая-то ошибка». Аккуратным и добрым образом Эмилии была просто несопоставим с прозвищем «Бешеная собака». Несмотря на то, что от ее уникального навыка так и несло опасностью, во всем остальном Эмилия была милой, красивой девушкой, которая запросто могла стать идеалом для множества мужчин. «Думаю, можно начинать. Сегодня мы собрали вас здесь, чтобы объяснить условия срочной миссии. Мы пригласили Метеора Юта, торговку информации Лассен, Столикова Гая, богиню боевых искусств Луну, таракана Джимбу и человека-птицу Дальтона. Все вы оказались здесь, потому что гильдия полностью доверяет вам», — сказала Эмилия, прежде чем перейти непосредственно к объяснению сути миссии.